Глава 9. И я пошла, вернее, побежала на боевое искусство вслед за Саяри и Теем по длинному коридору со множеством дверей. Гулкие аудитории, большие залы, кабинеты магистров. Затем вниз, по крутой лестнице на первый этаж, уворачиваясь от темных с пятого курса, спешащих на проклятие и порчу, через корпус светлых сил к раздевалкам перед выходом на стадион. «Слава богам!» — выдохнула Саяри. «Не опоздали!» Я взглянула на круглые часы на главной башне Академии. Огромные, с позолоченными стрелками, украшенными символами древних богов, покровителей. Они показывали без 10:02. Как раз оставалось время, чтобы переодеться. Затем последнее занятие, которое я все же надеялась пережить. А после... Магистр Шарес зачаровал для нас Стрис камни перехода, чтобы не тратили время на дорогу домой. Конечно же, оно мне понадобится, чтобы посвятить весь вечер написанию реферата по некромагии. «Эй, новенькая, будешь участвовать в отборе?» — спросил Тей, преградив мне путь в раздевалку совершенно наглым образом. Еще и Закосу прибольно дернул. Я выдохнула изумленно. «Что это он себе позволяет?» «Руки убрал!» — возмутилась подруга, словно досталась именно ей. «Отпусти сейчас же!» — приказала я старости. «А то...» «Практика по боевому искусству начнется до того, как мы успеем переодеться. Или же магией его приложить?» «А то что?» — насмешливо спросил Тей. «Сейчас узнаешь!» Не до конца уверенная, что собираюсь делать, зачерпнула из светлых потоков, но тут староста разжал руки, отступил. «Шуток не понимаешь?» — с усмешкой спросила меня. «Я хотела тебя про отбор спросить». «А с тобой, мелкая?» — староста повернулся к Саяре. «И так все ясно». «Ничего не ясно», — огрызнулась девушка. «Если ты думаешь, что я...» «Конечно, думаю», — улыбнулся он, показав ровный ряд зубов. «Сколько бы ни пыжилась, ты мне не соперница. Может, в магии что-то из себя и представляешь, но на втором испытании сдуешься». Саяри фыркнула. «Вот и проверим, кто из нас сдуется». «Погодите, ничего не понимаю», — произнесла я растерянно. «Какой еще отбор?» «Битва магических академий», — пояснила Саяри. «Третий курс тоже участвует. И, кажется, кто-то боится, что из-за тебя не попадет в команду». Помнится, магистры упоминали о битве, давно, еще перед осадой Хольберга, но память Ариши путалась с моей, и в голове царил хаос. «Не боюсь», — пожал плечами Тей. «Второе испытание вам не по зубам, малявки!» Повернулся и пошел прочь. «Дурак белобрысый! Ясно, что он от тебя хотел!» Саяри потащила меня за руку в раздевалку. «Пытался выяснить, будешь ли участвовать в состязаниях. Чувствует, что запахло... жареным». Она поморщилась, потому что в нос ударил едкий запах пота. Небольшая комната оказалась переполненной. Не только наш курс явился на занятия по физической подготовке и боевому искусству, но переодевался еще и четвертый светлых, у которых оно как раз закончилось. При этом делился впечатлениями о новом преподавателе. Впечатления были двоякими. Некоторые радовались, что их не уморили до смерти, другие размышляли вслух, женат ли милорд Хаас, и как бы это половчее выяснить. Я вздохнула, если бы они только знали. Мои однокурсницы бойко стягивали одежду и надевали спортивную форму, которую мы оставили в раздевалке этим утром перед занятиями. Я же... неуверенно скинула мантию, затем простенькое домашнее платье, оставив лишь короткую до середины бедра камизу. Оголилась до талии, после чего перемотала грудь длинным эластичным куском ткани. «Ты это что делаешь?» — изумилась Саяри. «Что за штука?» Пожала плечами. «Меня мать рыжа научила. Сказала, что подобное носят женщины-воины из племени кочевников. Последние годы, когда выросла грудь, я тренировалась именно так». «Бегать удобнее», — пояснила я Саяре. Без сомнения, нам грозил кросс. «Ого!» — вскоре воскликнула уже я, увидев на Саяре широкие шаровары серого цвета, выглядевшие словно юбка, тогда как... Вздохнув, натянула свои штаны и неуверенно провела рукой по обтянутым тканью бедрам. Одернула тунику, засомневавшись, что хочу выходить из раздевалки. «Пойдем скорее», — поторопила меня Саяри. «Мы и так последние, даже Капуш и Марион с Тахитой уже на поле. Если захочешь, позже дам тебе выкройку». «Пойдем», — обреченно согласилась с ней. «А выкройку? Да, я хотела бы выкройку, если переживу этот урок». Заполошно стучало сердце, но я не собиралась прятаться от Этара Хааса всю оставшуюся жизнь. Вышла из раздевалки и тут же столкнулась с новым препятствием. Вернее, со старым другом, караулившим меня возле дверей. Кайл Кросс, 4-й курс, светлый, темноволосый, улыбающийся, раскрасневшийся после занятия, боевой товарищ, с которым мы защищали бруствер 3-й башни, слушая, как вгрызаются в стены Хольберга ядра пушек Мозгул. Кайл, который пришел ко мне на помощь в больнице и который... «Лайне, как же я рад тебя видеть!» Я улыбнулась приветливо, но радужное настроение тут же пропало, когда он взял меня за руку и сжал ее в здоровенных горячих ладонях. «Что ты делаешь, Кайл?» — растерянно спросила у него. Хотела отобрать руку, но он удержал. Саяри насмешливо подняла бровь и потопала на поле, где уже строился 3-й курс. «Ждал тебя. У нас только что закончилось боевое искусство», — сообщил Светлый, нисколько не смущенный моими попытками вырвать руку. «Хотел вчера с тобой поговорить, но ты убежала с рыжей подружкой и тремя такими же рыжими». «Братья Трис», — сказала ему. «Кайл, отпусти сейчас же, на нас же люди смотрят». «Пусть смотрят. Вернее, пусть мне завидуют», — произнес парень с довольным видом. Смотрели на нас, судя по странному ощущению, возникшему между лопаток и ледяной поземкой, растекающемуся по спине, не только люди. Разве можно назвать человеком того, кто попал в Кемир, пройдя через несколько миров, спасаясь из своего, сожженного в яростном свете 3 солнц? «Я скучал по тебе», — произнес Кайл, наконец выпустив мою ладонь. Улыбнулся искренней мальчишеской улыбкой. Не мог выкинуть из головы. Все лето только о тебе и думал, пока не понял, в чем дело. Ты ведь никому не дала обещания? Не обручена?» Качнула головой. «Нет, не обручена. Обещаний тоже не давала. Но что это меняет, если давно уже все решили за меня?» «Если ни один из них...» Кайл был в курсе произошедшего на стенах. Видел и магистра Шареза, и Этара, в бытность свою генерал-губернатора Хольберга. «Не смог за это время украсть свое сердце. Значит, у меня есть шанс...» «Кайл, прошу, не надо. Погоди, Лайне, дай мне сказать. Я так долго к этому готовился, но немного волнуюсь. Не перебивай, а то забуду», — шутливо пригрозил он. Невольно улыбнулась в ответ, хотя знала, что у Кайла нет ни единого шанса. «Лучше не говори», — попросила его. «Не стоит, Кайл. Со мной все очень сложно. К тому же сейчас совсем неподходящее время для подобного разговора. Занятие уже начинается, и мне пора бежать». «Битва магических академий», — произнес он, преградив мне путь. «Я буду участвовать в отборе от 4-го курса светлых. У меня есть неплохой шанс пройти, такой же, как и у тебя, Лайне. Я знаю, что ты можешь. Видел тебя в бою, видел, на что ты способна в магии, видел тебя в больнице. Заметь, у тебя единственная повышенная стипендия в академии. Ты обязательно попадешь в команду, и мы поедем в Гридар, где у нас будет чуть больше времени». Он вновь попытался взять меня за руку, но я не далась. К тому же холодный едкий голос, пробирающий до дрожи, проникающий вглубь черепной коробки. Голос, привыкший повелевать тысячами, а то и десятками тысяч. Герой Кемира, защитник Хольберга, рявкнул так, что я подскочила. «4-й курс! Вон со стадиона! 3-й курс, построились!» «Прощай, Лайне», — улыбнулся Кайл, ничуть не смущенный рыком преподавателя, и припустил трусцой к мужской раздевалке. «Поговорим позже!» — повернувшись, крикнул мне. Я же, стараясь не смотреть на одетого в черное милорда преподавателя, который походил на грозовую тучу, того и гляди, сейчас начнет молниями швыряться, Побежала строиться. Остановилась, огляделась. Мои однокурсники вперемешку, мальчики, девочки, уже выстроились в неровный ряд на краю большого, вытоптанного местами выжженного стадиона. Куда мне? В конец строя? Или втиснуться между Саяри и Грасом, невысокого роста веснущатым пареньком? Заметалась под тяжелым, недовольным взглядом милорда-преподавателя, ощущая себя неуклюжей и медлительной. Дернула головой, скидывая наваждение. А ведь Кайл прав. Почему я чувствую себя так, будто неверная жена? Ведь я не жена Этару и даже не невеста. «Бесится», — шепнула Саяри, толкнув бедром стоящего рядом парнишку. «Эй, Грас, подвинься уже!» — зашипела на него. «Что встал, как на базарной площади?» «Бесится», — согласилась я с ней, занимая освободившееся место. Уставилась на траву под ногами, пнула носком новых удобных сапожек комок земли, кажется, вырванный вонзившимся острием копья. Перспектива бросать копья, кто дальше или точнее, меня не привлекала. Знала, в Кемире они тяжелые, не то что у кочевников. Нашими руку можно вывихнуть. Пробовала однажды под насмешливыми взглядами отца и рыжа. Это было давно. А что сейчас приготовил нам Этархаас? «Он еще про дракона не знает», — многозначительно добавила Саяри. «Ведь не знает?» «Не знает», — сумрачно согласилась раньше, чем поняла суть вопроса. «Что? Ты...» «Я еще в больнице поняла», — усмехнулась Саяри. «Надеюсь, они не поубивают друг друга, потому что...» «Пока затрудняюсь предположить, кто победит. Не хватает информации об Орлорде Этари Хаасе». «Саяри», — застонала я. Тут нам, будущим боевым магам и магиням, приказали заткнуться и пробежать 3 круга по стадиону, парням 4. Кто из девушек закончит последние 20 отжиманий от остывающей осенней земли, мужчинам 50. Перекинула косу за спину и, чувствуя чужие взгляды, мужские заинтересованные, которые задерживались на бедрах, цепляясь за поясок, перехватывающий талию, чтобы потом подняться выше к груди, бросилась вперед. Отжиматься не хотелось, да и бегать я приучена. Саяри не отставала. Мы обогнали почти всех сокурсниц и даже нескольких парней. «Хорошо, бежите», — прокомментировал Тей, пристроившийся рядом. «Любо дорого посмотреть». И принялся демонстративно разглядывать, затем шутливо подбадривать. Саяри раздраженно посоветовала ему провалиться сквозь землю. Он мешал, поэтому... «Ноги береги», — посоветовала ему, — «или лучше голову». Небольшое заклинание, и перед Теем возникла незримая преграда, на которую я зачерпнула из темных потоков. Светлый он бы почувствовал, а так, споткнувшись, растянулся на земле, за этим наблюдал, не отрываясь, наш куратор. Мне ничего не сказал, зато Натая рявкнул так, что тот подскочил и резво кинулся догонять класс.